революционных идей в России. Даже после заключения Портсмутского мира оппозиционные партии продолжали враждебно относиться к правительственной внешней политике. Вопросы внешней политики продолжали резко отделяться от вопросов политики внутренней. Весной 1906 года русские либералы агитировали во Франции еще до созыва Думы против предоставления займа русскому правительству. После 1906 года в России произошли кардинальные изменения. Как бы значительны ни были недостатки Думы в качестве парламента для народного представительства, тем не менее она действительно представляла народ. Вошедшие в Думу лидеры политических партий почувствовали ответственность не только за ведение дел внутри страны, но и за внешнюю политику. Начало думского режима совпало с роковыми для России событиями в области внешней политики. Установление тесных связей Англии сначала с Францией, а затем и с Россией привело к созданию нового мощного международного объединения Антанты и к его противостоянию с ранее образовавшимся союзом центральных держав Германии, Австро-Венгрии и других. Начала прорисовываться общая картина войны. Лидеры умеренно консервативных и либеральных партий в России, и это необходимо признать, смотрели на перспективу войны без особого отвращения. Правда, члены этих партий были склонны к пацифизму, сохраняя в душе традиционное недоверие к правительству. Однако вступление в войну в союзе с либеральными и демократическими странами против реакционной Германии, похоже, усиливало Думу и либеральные буржуазные порядки в России. Поэтому умеренные консерваторы и либералы благосклонно относились к единению с Антантой. По этой же причине многие крайние консерваторы и крайние радикалы были открытыми или скрытыми друзьями Германии. Но большинство членов не только первых двух дум, но также третьей и четвертой было готово поддержать проантантовскую политику, проводимую сначала Извольским, а потом Сазоновым. После убийства в Сараево наследника австро-венгерского престола, во время международного кризиса Ленин жил в горной деревне Поронино в Галиции. Он оставался там и в первые дни после начала мировой войны. Очевидно, он чувствовал себя в Австрии в полной безопасности. Затем произошел довольно курьезный эпизод, как его назвал один из ленинских друзей, польско-русский еврей Ганецкий, Фюрстенберг. Этот эпизод кончился кратковременным арестом Ленина. Причиной ареста, по мнению Ганецкого, явились грубость крестьян и тупость галицийских властей. Австрия объявила войну России 6 августа 1914 года на неделю позже, чем это сделала Германия. Состояние войны с Россией, естественно, заставило отнестись местные полицейские власти и крестьян с недоверием к Ленину как русскому подданному. 7 августа на его квартире провели обыск и велели ему на следующий день явиться к властям в город Новый Тарг. Немедленно после обыска Ленин обратился за советом к Ганецкому, жившему тогда в Поронино. Ганецкий сразу же телеграфировал о происшедшем доктору Мареку, депутату австрийского рейхсрата, который, как уже говорилось, помогал Ленину в 1912 году переехать в Краков. На следующий день в Новом Тарге Ленина арестовали. Ганецкий и там, и в Кракове, стал предпринимать энергичные шаги к его освобождению и телеграфировал о случившемся лидеру австрийских социал-демократов Виктору Адлеру. Со своей стороны жена Ленина Крупская также направила Адлеру письмо. Адлер вместе с польским социал-демократическим депутатом Диамандом в Вене явились лично к министру внутренних дел и поручились за Ленина. Они сказали, что он смертельный враг царизма и всю свою жизнь посвятил борьбе с ним. Министр внутренних дел сообщил об этом краковской полиции. 19 августа военный губернатор в Кракове направил телеграмму в Новый Тарг: Владимира Ульянова немедленно освободить. А еще через несколько дней, 23 августа, министр внутренних дел сообщил краковской полиции, что, по мнению доктора Адлера,